Глава 6. Наставническая помощь. Идеи для получения, предоставления, поощрения, похвалы и критики. Во второй главе я рассказывала о том, как радикально откровенные взаимоотношения способствуют развитию доверия, позволяющему вам быть лучшим наставником, и как это, в свою очередь, способствует развитию радикально откровенных взаимоотношений. Наставническая помощь – это основной строительный материал менеджмента, но для большинства людей это чистое неудобство. Далее речь пойдет об особых приемах и техниках, которые помогут создать в вашей команде культуру наставничества. Чтобы создать культуру радикально откровенного наставничества, вам необходимо получать, давать и поощрять и похвалу, и критику. Можно составить небольшую схему, в которых есть три основных пункта. Это наставничество, похвала и критика. Поощрение спонтанного наставничества. Примите дискомфорт. Одно из ключевых представлений, полученных мной о создании культуры наставничества, исходило из спора Ларри Пейджа с Мэттом Катцем, о котором я рассказывала во вступлении. Прежде чем критиковать предложение Мэтта, Ларри с упоением подталкивал бросить ему вызов своей улыбкой, когда Мэтт начинал увлекаться. Ларри никогда не говорил «не нужно эмоций». Чем интенсивнее была критика, тем шире становилась улыбка Ларри. Как культивировать такую обстановку, в которой это даже незаметно? Что можно сделать, чтобы получать критику от своей команды? Это непросто. Потому что, когда вы босс, люди, правда, не хотят вас критиковать или говорить то, что они на самом деле думают. Часто должность человека меняет впечатление, которое он производит на людей, поскольку диву даешься. Например, мой рост 5 футов, у меня длинные светлые волосы, и я говорю с южным акцентом. Всю свою жизнь я боролась со стереотипом о тупых блондинках. Так что, когда я стала менеджером, и кто-то сказал мне, что я выгляжу угрожающе, я подумала, что это была шутка. Затем я подслушала, как кто-то говорил, что я высокая. Даже несмотря на то, что в команде есть один парень, который выше меня на 17 дюймов. Не думайте ни на секунду, что раз вы хороший человек или каждый день обедаете с подчиненными, люди не станут воспринимать вас по-другому, когда вы станете боссом, или что автоматически начнут доверять вам. Посмотрите на некоторые яркие определения, которые существуют в словарях, вроде Urban Dictionary. Боссы как подгузники, в них полно дерьма, и они на вашей заднице. Босс – лицемерная форма обращения, которой пользуются дерзкие идиоты, якобы с целью выражения своего почитания, хотя на самом деле подразумевается, что они не уважают вас вовсе. В некотором роде стать боссом значит бороться с предубеждениями, а власть, приходящая к вам с этой ролью, вообще, скорее всего, будет пробуждать в вас самые худшие инстинкты. Так что дело может быть не только в неправильном восприятии. Вот почему, когда вы становитесь боссом, так важно усердно работать над доверием команды к вам. Эта проблема может вас беспокоить, и это естественно. Однако, к сожалению, если вы слишком много внимания будете уделять уважению, это может выйти вам боком, поскольку заставит вас защищаться еще больше, когда вас будут критиковать. Если, с другой стороны, вы сможете выслушать критику и здраво на нее отреагировать, то к вам придет и доверие, и уважение. Вот некоторые советы, приемы, благоприятное воздействие на беседу которых я наблюдала. Вы исключение из правила критиковать приличной беседе. Мишель Пелузо, CEO Guild Group, рассказала, почему стоит позволять критиковать себя публично. В интервью The New York Times она сказала: «Я всегда подходила к разборам полетов немного по-другому. Мы обсуждаем все среди руководителей. Я начинаю свой отчет так. С этим у меня полный порядок, а вот здесь не очень. Перед целой компанией я заявляю: мне нужна ваша помощь в следующем». Таким образом, остальным становится проще поступать так же, и ты можешь выстраивать доверительные отношения. Как только я выяснила, кому из моей команды наиболее комфортно меня критиковать, я просил этого человека сделать это прилюдно, на совещании или всеобщем собрании коллектива. Сначала их это всегда отталкивало. А что же насчет критиковать лично? Но когда босс – это вы, то и правило это к вам не применяется. Когда вы подталкиваете людей к публичному выражению критики в свой адрес, то получаете шанс показать своей команде, что вы по-настоящему искренне хотите критики. Вы также в целом создаете идеал для команды. Каждый должен критиковать так, чтобы помогать выполнять работу лучше. Чем больше команда, тем больше пользы вы извлекаете из реакции на публичную критику. Кроме того, чем больше ваша команда, тем сложнее людям к вам попасть. Если на вас работает больше 60 людей, и вы заставляете их ждать личного разговора с вами, чтобы поделиться какой-то критикой, то, скорее всего, никогда ее не услышите. Еще один плюс публичного выражения критики – вам не нужно будет выслушивать одно и то же по нескольку раз. Очень многие менеджеры считают, что публичный вызов подорвет их влияние. Желание подавить расхождение во взглядах естественно, но достойная реакция на публичную критику может быть как раз тем, с помощью чего вы добьетесь к себе доверия и займете позицию сильного лидера, что поможет вам взрастить культуру наставничества. Придумайте наводящие вопросы. Если вы босс, будет странно просить своих подчиненных честно говорить, что они думают о вашей работе, и еще более странно будет им делать это. Для этого я использую наводящий вопрос Фреда Коффмана, автора «Сознательного бизнеса» и моего коуча в Google. Что я могу сделать или перестать делать, чтобы вам со мной легче работалось? Если подобное вам говорить нелегко, подберите другие слова. Разумеется, вы на самом деле не ждете чего-то одного. Этот вопрос создан для того, чтобы разговор сдвинулся с места. Примите дискомфорт. Большинство людей на ваш вопрос сразу ответят фразой: «Ой, все хорошо, спасибо, что спросили», и будут надеяться, что разговор окончен. Они, возможно, и не ждали такого вопроса, так что сразу же станут осторожничать. Их дискомфорт отразится и на вас, и тогда вы поймете, что обнадеживаете их, киваете головой и говорите: «Рад это слышать». Не надо так. Очень важно заранее подготовиться к такому развитию событий и держаться за суть беседы, пока не получите ответ. Одна из тактик – досчитать до 6, перед тем, как сказать что-нибудь еще, заставить собеседника выдерживать паузы. Смысл не в том, чтобы давить, а в том, чтобы настоять на откровенной дискуссии, чтобы человеку стало труднее ничего не говорить, чем сказать вам, что он действительно думает. Если он не сможет ничего сказать по существу, вы всегда можете назначить время для повторной встречи. Если вы досчитали до 6, а эффекта не последовало, повторите вопрос. И еще раз, если потребуется. Один из банкиров, который вел IPO Facebook, рассказал мне о том, как Шерил попросила его об обратной связи после встречи с потенциальным инвестором. «Что я могла сделать лучше?» – спросила она его. Он ничего не мог придумать. Презентация была как хоумран, но Шерил от него не отступалась. «Я знаю, что что-то могла сделать лучше». Он все еще не мог придумать что. Затем он начал нервничать. «Тебя же все знают как человека, умеющего отлично давать обратную связь», — воодушевляла его Шерил. «Готова поспорить, что если ты задумаешься об этом, то что-нибудь придет тебе в голову?» Его бросило в пот. Но она все равно не давала ему спуску. Она выжидательно улыбалась, а он молчал. Наконец он кое о чем вспомнил и сказал ей. «Спасибо», — ответила Шерил. «В следующий раз я буду стараться». Еще один способ принять дискомфорт – говорить людям, когда их язык тела не соответствует тому, что они говорят. Представьте, что вы совещаетесь с коллегой, которому рассказали об одной потрясающей, но, возможно, невыполнимой идее. Он отвечает вам: «Ого, отличная мысль». Но вы замечаете, как он горбится и скрещивает руки на груди. Игнорировать такого рода невербальную подсказку значит потерять возможность. Стараясь не быть предосудительным, скажите ему что-нибудь вроде: Тогда почему ты так скрестил руки и съежился? Ну же, скажи мне, что на самом деле думаешь. Слушайте, чтобы понять, а не ответить. Вы, наконец, добрались до того момента, когда предлагаете кому-то критиковать вас. Опять же, вам нужно управлять своей реакцией. Что бы вы ни делали, не критикуйте критику. Не начинайте говорить этому человеку, что он не был радикально откровенен. Вместо этого попробуйте повторить то, что он сказал, чтобы убедиться, что вы все правильно поняли. Не защищайтесь от только что услышанной критики. Слушайте и старайтесь внести в критику ясность. Не обсуждайте. Попробуйте сказать: «Я так понял, ты хочешь сказать, что...» Если эта фраза кажется вам слишком бездушной, попробуйте сформулировать мысли по-другому. Если вы не из тех, кто инстинктивно приветствует критику и видит в ней возможность стать лучше, тогда вы, конечно, ощутите сильное желание защищаться или, по крайней мере, оправдаться. Это естественная реакция, которая, однако, впредь лишит вас всех шансов на откровенность. Так что не вините себя за то, что у вас возникает такое ощущение. Это абсолютно нормальная человеческая реакция. Управляйте своими чувствами, не позволяйте им управлять вами. Напоминайте себе при этом, что неважно, насколько критика нечестна. Ваша первостепенная задача – выслушать, чтобы понять, а не чтобы защититься. Вознаграждайте за критику, чтобы получить больше. Как только вы задали свой вопрос, приняли дискомфорт и поняли критику, вы должны пойти дальше и показать, что вы правда ее приветствуете. Вы должны вознаградить откровенность, если хотите еще. Если вы согласны с критикой, введите изменения как можно скорее. Если необходимые перемены потребуют некоторого времени, делайте что-нибудь, что продемонстрирует ваши старания. Например, мой соучредитель раз однажды пожаловался, что я его перебила. Так и было. Я неисправимый перебиватель. Я пыталась этого не делать, но знала, что не смогла преуспеть в искоренении этой дурной привычки просто потому, что он о ней упомянул. Сказать Расу, что я не могла удержаться, едва ли было бы хорошим способом отдать должное его откровенности. Так что я сказала: «Я знаю, что это проблема. Могу я тебя попросить помочь мне перестать перебивать?» Я достала толстую синюю резиновую ленту из ящика стола и надела ее на запястье. Затем я попросила щелкать ей о мою руку каждый раз, когда я кого-нибудь перебиваю. Раз подумал, что это будет забавно, и согласился. Я надевала эту резинку, которую теперь называю радикальным обручем, на совещание. Я просила всех присутствующих помогать мне, щелкая такой же резинкой. И правда, все так и стали делать. Затем я рассказала об этом на общем совещании. Дополнительные щелчки, правда, помогли мне перебивать меньше. Но также важным было то, что это четко сигнализировало о том, что я услышала критику и начала действовать, хотела слышать больше критики. В некоторых случаях, конечно, вы можете не соглашаться с критикой. Вот здесь-то вам и пригодятся ваши радикально откровенные навыки. Никогда не бывает достаточно просто признать чувства другого человека, это непременно будет выглядеть как пассивная агрессивность и неискренность. Сперва найдите в критике что-нибудь, с чем вы можете согласиться, чтобы показать вашу открытость ей. Затем удостоверьтесь, что понимаете. Повторите то, что человек вам сказал, чтобы он был уверен в том, что вы его поняли. Потом дайте знать, что хотите подумать об услышанном, и назначьте время, чтобы еще раз об этом поговорить. Важно, чтобы вы действительно вернулись к разговору. Главное — объяснить, с чем конкретно вы не согласны. Если вы не можете что-то изменить, вдумчивое, почтительное объяснение вашим сотрудникам, почему, будет вашей лучшей наградой за их радикальную откровенность. Иногда они будут злиться, иногда нет. Иногда они даже будут находить недостатки в вашей аргументации, и это заставит вас изменить свое мнение. Или наградой за их откровенность может быть исчерпывающая аргументация вашего несогласия, открытость, предлагающая им покопаться в вашей логике еще, и четкое представление о том, когда приходит время перестать спорить и смириться. Считайте каждое наставление. Попробуйте вести счет. Сколько раз в неделю ваши подчиненные критикуют вас? Как часто хвалят? Если есть только похвала, но нет критики, берегитесь, кто-то с вами не искренен. Вам нужно приложить больше усилий, чтобы вас критиковали. Попробуйте донести людям из вашей команды идею радикальной откровенности. Объясните, почему не хотите, чтобы они были с вами разрушительно сочувствующими или манипулятивно неискренними. Скажите им, что приветствуете радикальную откровенность, но скорее предпочтете оскорбительную агрессивность, чем молчание. Распечатайте схему радикальной откровенности, и когда вы почувствуете, как кто-то при разговоре с вами начинает смягчать удары, укажите ему на радикальную откровенность и попросите ее придерживаться. Если ведение счета или распечатка схем покажется вам слишком утомительной, попробуйте воспользоваться счетчиком откровенности, который мы разработали специально для таких случаев. Оранжевая коробка. Сделайте так, чтобы критиковать вас было не только безопасно, но и естественно. Изначально кредо Johnson & Johnson содержало следующие интересные строки. У сотрудников должна быть организованная система для жалоб и предложений. Когда его переделали, то смысл приобрел более размытую форму в менее полезном утверждении. Сотрудники должны смело выдвигать жалобы и предложения. А если вы босс, то должны сделать больше, чем просто объявить сотрудникам, как они должны поступать. Сотрудники не станут смелее, если вы не предпримете особых мер к разъяснению того, что они не просто могут смело жаловаться или что-то предлагать, а от них этого и ждут. Вам нужно организовать систему. Но она не обязательно должна быть сложной. Майкл Диринг, возглавивший товарный маркетинг eBay в 2002 году и в настоящий момент занимающий пост CEO успешного фонда, наиболее раннего этапа финансирования проектов Harrison Mittal, придерживался простой, но эффективной тактики для того, чтобы люди критиковали его. В месте наибольшего скопления людей компании он устанавливал оранжевую коробку с прорезью, в которую все могли опустить записку со своим вопросом или обратной связью. На всеобщих собраниях он открывал коробку и без подготовки начинал отвечать на вопросы. Один мой хороший друг, Энн Полетти, работавшая раньше в команде Майкла, сказала, что, насколько бы вопрос не был банальным, он всегда вдумчиво отвечал на каждый. Вот как об этом рассказала Энн. Сессии вопросов-ответов с командой из 200 и более людей, да еще и в то время, когда работа кипела, а eBay был в процессе смены SEO, должно быть, выматывали его, он интроверт. Я знаю, насколько он это не любил, но по нему никогда нельзя было сказать, что его это раздражало, или ему было трудно это выносить, да и вообще он делал вид, будто ему нравились вопросы. Доказав команде, что он решит проблемы, на которые ему указывали, Майкл в итоге создал такую культуру, в которой люди стали обращаться к нему напрямую. Со временем оранжевая коробка исчезла. Когда у людей возникала проблема, они вставали и задавали вопросы прямо или просто подходили к нему. Управление неделями исправлений. В компаниях по разработке часто проводятся эквиваленты генеральных уборок. Каждый на неделю прекращает свою работу над новыми разработками и начинает устранять баги в актуальном продукте. Команды разработчиков постоянно отслеживают и оценивают ошибки, так что у них всегда есть список задач с приоритетом, когда наступает неделя исправлений. Такое мероприятие – своего рода противоположность хакатону. Только вместо возможности начать работу над новыми интересными идеями, до которых обычно у людей не доходят руки, это шанс исправить старые надоевшие проблемы, беспокоившие людей месяцами. Примечание. Хакатон – форум разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки и программного обеспечения, программисты, дизайнеры, менеджеры, сообща работают над решением какой-либо проблемы. Примечание редактора. Это как отмыть ящик для столовых приборов, в который вы месяца три назад разлили немного меда, и почему-то так и не нашли времени, чтобы вытащить все ножи и вилки и оттереть то, что под ними как следует. Недели исправлений могут приносить удовольствие, совершенно отличное от хакатонов. В какой-то момент одна команда Google решила, что будет полезно регулярно проводить недели исправлений среди менеджеров. Потом другая команда сделает что-то похожее, но назовет это убийцей бюрократии. Вот как это работало. Была создана система, которые люди заносили досаждающие им проблемы в менеджменте. Если, например, для одобрения отчета по расходам нужно было слишком много времени, то можно было подать отчет о баге в менеджменте. То же самое можно было сделать, если ревизия эффективности работы начинала выпадать на самый плохой период в году, или если опросник сотрудников об удовлетворенности условиями работы было слишком долго заполнять, или если система повышения казалась нечестной и так далее. Система менеджмента по отслеживанию багов была публичной, так что люди могли голосовать за назначение приоритетов. Кого-то назначали на подсчет голосов, чтобы устранить дублирующиеся. Затем во время недели исправлений менеджерам назначали по ошибке, которые они должны были исправить. Они отменяли все свои дела, или большинство из них, и сосредотачивались на устранении наиболее раздражающих проблем менеджмента организации. Моментальное наставничество. Мы затронули вопрос о том, как сделать так, чтобы ваша команда снабжала вас обратной связью. Я упомянула об этом в первую очередь, потому что хотела обратить особое внимание на обоюдность, но фактически все начинается с вас. Если у вас не хватает смелости предоставить радикально откровенную помощь, ваши подчиненные не поверят, что вы действительно хотите от них того же самого. Так что вы ни слова не услышите, когда команда собьется с пути. Но если вы не будете подавать личный пример, члены вашей команды вряд ли станут помогать и друг другу. Будьте вежливы. Я начала с вежливости, потому что она жизненно необходима, когда вы хвалите или критикуете людей. По своей природе нам всем свойственно начинать защищаться, когда нас критикуют, но если подать критику вежливо, то она устранит естественное желание сопротивляться сказанному. В той же степени вежливость важна и для похвалы. В противном случае сказанное вами будет звучать по-менторски и неправдиво. Далее. Когда люди дают обратную связь, они часто задают наиболее волнующий их вопрос. «Что, если я не прав?» Мой ответ. «Вы вполне можете ошибаться. И рассказать кому-то о том, что думаете, значит дать ему возможность сказать вам, правы вы или нет». То, что делает наставничество таким важным, это по большей части тот факт, что обе части уравнения корректируются. Вот несколько методик, которые я нашла полезными, чтобы убедиться в своей вежливости, когда хвалишь или критикуешь. Ситуация поведения действия. Центр креативного лидерства, компания по обучению руководящих сотрудников, разработала методику под названием «Ситуация поведения действия», чтобы помочь лидерам быть более точными, а потому менее высокомерными при предоставлении обратной связи. Эта простая методика напоминает вам, что надо рассказать о трех основных вещах. Первое. Ситуация, которую вы наблюдали. Второе. Поведение. То есть, что человек сделал, хорошее или плохое. Третье. Действие, за которым вы наблюдали. Это поможет вам избежать суждений об интеллекте, здравом смысле, внутренней доброте или других личных качествах определенного человека. Когда вы просто загоняете всех под одну гребенку, это звучит надменно. Простой пример из повседневной жизни. Вместо того, чтобы проорать «Вот урод!», когда кто-то занимает перед вами парковочное место, попробуйте сказать: «Я ждал 5 минут, пока это место освободится, а ты просто протиснулся мимо меня и занял его. Теперь я опоздаю». А если вы скажете что-то вроде этого, то дадите другому шанс ответить: «Ой, извините, я не знал. Давайте я переставлю машину». Конечно, от вас могут просто отмахнуться со словами «Не повезло!». И вот тогда вы сможете крикнуть «Вот урод!». Ситуация поведения и действия работают как с похвалой, так и с критикой. Похвала может показаться такой же заносчивой, как и критика. Когда кто-то говорит «Ты гений!», напрашивается вопрос: «Кто ты такой, чтобы судить о моем интеллекте?». Когда кто-то говорит «Я тобой горжусь!», в вашей голове возникает естественная мысль: «Кто ты такой, чтобы мной гордиться?». Лучше сказать: «Во время своего выступления на утреннем собрании ситуация. То, как ты говорил о нашем решении расширяться поведение, было очень убедительно, потому что ты дал всем понять, что выслушал каждую точку зрения». Действие. Страх показаться надменной или снисходительной — вот что иногда заставляет колебаться, когда я хочу похвалить правильно. Левая колонка. Крис Аргерис, профессор Гарвардской бизнес-школы, и Дональд Шен, профессор философии и городского планирования, разработали упражнение под названием «Левая колонка». Оно может помочь лидерам избегать скоропалительных выводов при оказании содействия. Вот как это работает. Вспомните разговор, который вас расстроил. Возьмите чистый лист бумаги и нарисуйте посередине вертикальную линию. Справа напишите все, что вы сказали. Слева напишите то, о чем думали. Теперь вспомните тот момент, когда все пошло наперекосяк. Ваши мысли соответствовали тому, что вы говорили? Дело в том, чтобы не просто выразить то, что написано в левой колонке. Дело в сохранении в вашем вопросе беспристрастности. Салли действительно скрывает информацию или просто забыла меня оповестить? На Сэма правда нельзя положиться? Или я просто недостаточно ясно рассказал о требованиях? Онтологическая скромность. Фред Коффман говорит, что важно отражать основные ценности в том, как вы работаете. В его книге «Сознательный бизнес» есть глава под названием «Онтологическая скромность», напоминающая нам не путать объективную реальность с субъективным опытом. Он объясняет это словами дочери. «Брокколи противная, поэтому я ее не люблю». В случае с ребенком это забавно, но когда субъективность вкуса и объективную реальность путают взрослые, это уже высокомерно. Он идиот, поэтому и не прав. Идея в том, что когда вы внимательны и осознаете, что ваш субъективный опыт не является объективной реальностью, то можете бросить вызов другим, так чтобы он стал обоюдным. Будьте полезны. Очевидно, что помощь – это отличный способ показать свою личную заинтересованность и что весь смысл жестких требований в том, чтобы помочь. Все же это трудно. Вы очень заняты и к тому же не имеете ответов на все вопросы. Вы ведь вежливы, так? Хорошие новости в том, что быть полезным не означает разбираться во всем и работать за всех. Это значит, что вы должны найти способ помочь разобраться с возникшими трудностями, что ясность – дар, позволяющий двигаться дальше. Вот несколько советов и подсказок. Изъявление желания быть полезным может помочь окружающим меньше обороняться. Когда вы говорите кому-то, что не пытаетесь его запугать, что правда хотите помочь, это может значительно поспособствовать его пониманию ваших намерений. Попробуйте начать издалека. Например, скажите что-то вроде «Я хочу рассказать о проблеме, которую заметил». «Может быть, я не прав?» «Если это так, то, надеюсь, ты дашь мне знать». «Если я окажусь прав, то, надеюсь, этот разговор поможет тебе в решении проблемы». Показывайте, не рассказывайте. Это лучший совет по сторителлингу, который я когда-либо слышала, и он также применим к оказанию методической помощи. Чем яснее вы покажете, что конкретно хорошо, а что плохо, тем полезнее будет ваша помощь. Часто вам будет хотеться опускать детали, потому что говорить о них тяжело. Вам захочется избавить человека от лишних мучений и уберечь себя от неловкости, произносимых вслух слов. Но отступление к абстрактным идеям – это яркий пример разрушительной эмпатии. Далее, это может стать непреднамеренным сигналом о том, что поведение, поставленное под вопрос, будет настолько плохим, постыдным, что вы даже не можете об этом говорить, тем самым мешая человеку двигаться дальше. Однажды мне пришлось сказать, «На том собрании ты передал Кэтрин записку, в которой было написано, «Зацени, Эллиот ковыряет носу». Думаю, он только что докопался до мозга. Оказалось, что Эллиот это заметил. Он сильно разозлился, потому вам стало сложнее вместе работать, вследствие чего это стало вторым по масштабу фактором, из-за которого мы не укладываемся в сроки. Вся эта ситуация была настолько нелепой, что просто хотела сказать, то, что ты сделал на собрании, было совсем уж по-детски. Но это не было бы настолько понятно и полезно. Опять же, такой принцип работает и с похвалой. Не говорите, она правда умная. Скажите, она просто доходчивее всех объяснила, почему пользователям не нравится это свойство. Недвусмысленно объясняя, что хорошо, а что плохо, вы помогаете человеку делать больше того, что было хорошо, и меньше того, что плохо, и понимать разницу. Находить помощь лучше, чем предлагать ее самому. Когда Шерил Сэндберг предложила мне тренера по речи, она должна была заложить это в бюджет, но ей не нужно было часами сидеть и смотреть, как я репетирую презентации. Это отняло у нее некоторое количество времени, но не слишком много. Вам не всегда будет так вести, но чаще всего среди ваших коллег или знакомых будет кто-то, кто сможет помочь. Все, что вам нужно будет сделать, это познакомить людей друг с другом и помочь своему подчиненному структурировать разговор. Наставничество – это дар, а не кнут или пряник. Мне понадобилось много времени, чтобы понять, что иногда единственная помощь, которую мне приходится предлагать, это, собственно, разговор. Если вы осознаете, что помощь – это дар, то сделайте ее полезной даже тогда, когда не сможете непосредственно посодействовать, найти решение или представить человека кому-нибудь, кто смог бы помочь. Даже если вы знаете, что не можете предложить решение, все равно предложите свою помощь. Вспомните, когда методическая помощь была наиболее полезной для вас, и предложите ее с таким же настроем. Давайте обратную связь без промедлений. Оказание помощи наиболее быстрым и неформальным образом – основополагающая составляющая радикальной откровенности, но она требует дисциплины, и потому что откладывать, избегать конфронтации – наша природная склонность, и потому что наши дни и без этого заняты работой. Но это один из тех случаев, когда разница между потраченным временем и вложенными силами колоссальна. Откладывайте на свой страх и риск. Если перед тем, как помочь, вы прождете слишком долго, то все станет сложнее. Вы знаете, как это бывает. Замечаете проблему и понимаете, что нужно с ней разобраться, но не находите времени, чтобы прописать ее. Затем оказывается, что вам нужно сесть и вспомнить, в чем именно состояла проблема. Потом вам нужно не забыть назначить собрание, вы начинаете нуждаться в списке того, что хотели сказать, но не сказали, и уже перед собранием вам нужно найти время, чтобы вспомнить, что было в том списке того, что вы хотели сказать, но не записали. Тут список на самом деле не поможет. Вы уже не вспомните о том, чего проблема касалась, а потому не сможете воспользоваться моделью «ситуация поведения действия» и оставите своего коллегу в смятении. Что именно вы критикуете? Отсрочка критики просто помешает дальнейшему и отнимет больше сил. Гораздо эффективнее сказать все сразу, так вы сэкономите больше времени и сил. Конечно, бывает так, что нужно выждать немного времени, прежде чем кого-то похвалить или высказать свою критику. Вообще, если вы либо другой человек голодный, злы или устали, или по какой-то другой причине находитесь не в лучшем расположении духа, то лучше выждать некоторое время. Однако это исключение из правил, и слишком часто мы используем его, чтобы не делать то, что должны. Наконец, существует разница между тем, чтобы сказать все сразу и придирками. Если то, что вы хотите сказать, не имеет особой важности, не говорите это сразу же или вовсе. Высказывайтесь за 2-3 минуты до собрания. Если вы просто выскажете то, что вы хотите, за 2 максимум, 3 минуты, это займет у вас меньше времени, чем согласование дальнейших собраний. Не говоря уже о том времени, которое займет само их проведение, и эти мысли перестанут вертеться в вашей голове, беспокоить вас в неподходящее время. Во время моих занятий по радикальной откровенности наиболее часто задаваемый вопрос – как найти время? Сначала я воспринимала это как то, что они не восприняли всерьез мои аргументы в пользу важности методической помощи. Но поговорив об этом, я поняла, что люди вообще не верят в то, что это может быть быстро. Они считают, что это должна быть часовая беседа, время для которой они должны назначить. Они полагают, что для оказания методической помощи потребуется еще больше времени на еженедельных собраниях. Они представляют это как депульпирование зуба. Однако попробуйте воспринимать это как чистку зубов. Не вписывайте ее в свой ежедневник. Просто делайте это хорошо, и, может быть, тогда вам не нужно будет иметь дело с пульпитом. Итак, позвольте мне напомнить. Спонтанная помощь – это то, что вы действительно можете проделать между собраниями за 3 минуты или менее. Если вы будете делать это единовременно между собраниями, вы не только избавите себя от последующих дополнительных совещаний, но окажете помощь за меньшее количество времени по сравнению с тем, сколько у вас займет согласование последующей встречи. И качество вашей помощи будет гораздо более высоким. Лучшие наставления в моей жизни происходили во время суперкоротких разговоров на ходу, как в случае с Шерил. Если у вас 5 прямых подчиненных, каждого из которых вы хотите похвалить 3 раза в неделю, а предлагать критику 1 раз, это будет действительно спонтанной обратной связью по сравнению с тем, что может предложить большинство менеджеров. И это займет у вас максимум всего 60 минут в неделю, то время, которое в противном случае вы бы потратили на то, чтобы дойти с одного совещания на другое. Но такой подход требует энергии и сознательности. Отмечайте в своем ежедневнике периоды незначительной нагрузки или будьте готовы опаздывать. Отдавать чему-то приоритет в основном означает выделять на это время. Но как в своем ежедневнике выделить время для чего-то спонтанного? Никак. Лучше оговорить сразу же. Для этого вам нужно будет сделать 1 или 2 вещи. Во-первых, отмечайте свой временной резерв в ежедневнике. Во-вторых, не назначайте совещания 1 за 2. Помните, что их длительность должна составлять от 25 до 50 минут с большими паузами, а не 30 и 60 минут. Либо будьте готовы опаздывать на следующее совещание. Не приберегайте наставничество для встреч 1 на 1 или для обзора эффективности работы. Одна из самых забавных вещей, когда становишься боссом, то, что сам этот факт заставляет огромное количество людей забывать, как они друг к другу относятся. Если в личной жизни у вас с кем-то возникают разногласия, то вам никогда не придет в голову назначить совещание по этому поводу. Все же менеджмент погряз в бюрократии настолько, что каждый день при общении мы отказываемся от эффективных стратегий. Не позволяйте формальным процессам, индивидуальным совещаниям, ежегодным или полугодовым обзорам эффективности работы или опросам об удовлетворенности сотрудников взять верх. Они созданы для того, чтобы поддерживать, а не заменять то, что мы делаем каждый день. Вы ведь не думаете, что если вы ходите к стоматологу несколько раз в год на чистку, вам не нужно будет чистить зубы каждый день? Не используйте обзор эффективности как оправдание, чтобы не предоставлять обратную связь лично. У методической помощи короткий период полураспада. Если вы будете выжидать перед тем, как поведать кому-то о чем-то целую неделю или квартал, инцидент уже будет в прошлом, и человек не сможет исправить ошибку или прийти к успеху. Неозвученная критика как ядерная бомба. Как и в личной жизни, сохранять молчание на работе о том, что вас злит или расстраивает слишком долго, значит повышать вероятность того, что в конце концов вы вспылите и будете действовать иррационально, или это навредит вашим отношениям с коллегами. Не дайте этому произойти с вами. Просто сразу скажите, о чем думаете, но только если вы не злитесь в этот момент. Избегайте черных дыр. Убедитесь, что сразу же даете людям понять, как другие воспринимают их работу. Если вы просите кого-то помочь подготовиться к совещанию или презентации, на которой этот человек присутствовать не будет, дайте ему знать о реакции остальных. Если вы этого не сделаете, тот, кто занимался этой работой, будет чувствовать себя так, словно его старание затянуло в черную дыру. Важно передать ему как похвалу, так и критику. Лучше, конечно, позволить людям самим представить свою работу, когда это возможно, чтобы они сами выслушали все советы. Даже в Google, где отсутствует иерархия, для моих подчиненных похвала босса всегда значила больше, чем мои советы. Лично, если возможно. Помните, что ясность ваших советов измеряется восприятием слушающего, а не говорящего. Вот почему лучше всего оказывать методическую помощь при личной беседе. Вы не узнаете, понял ли вас собеседник, если не увидите его реакцию. Если собеседник не понял ваших слов, можете считать, что вовсе не произносили их. Коммуникация по большей части невербальна. Когда вы видите язык тела собеседника, его выражение лица, то можете подстроиться и донести информацию так, чтобы ее восприняли наилучшим образом. Если вам проще сказать, понял ли вас собеседник, когда вы смотрите ему в глаза, обратите внимание на их движение, на то, как человек скрещивает руки на груди и так далее. Частая причина, по которой вы не хотите оказывать помощь лично, в том, что вы пытаетесь избежать эмоциональной реакции собеседника. Это естественно. Однако качество вашего наставничества увеличится, если вы откроетесь этим чувством. Если кто-то расстраивается, у вас появляется возможность продемонстрировать сочувствие, продвинуться вверх по шкале личной заинтересованности, радикальной ответственности. Эмоциональная реакция собеседника поможет понять, дошло ли ваше послание сделать выводы. Когда кто-то от вас отмахивается, как я от Шерил, когда она сказала, что я часто говорю вы знаете, что должны подняться по шкале жестких требований в системе радикальной откровенности. Но когда кто-то расстраивается или злится, сконцентрируйтесь на том, чтобы показать свою личную заинтересованность. Не позволяйте эмоциям сбить вас с курса лучших побуждений и помешать бросать вызов напрямую. К сожалению, помочь лично можно не всегда. Вот несколько мыслей, которые стоит держать в голове, когда так происходит. Срочность против личной встречи. Если человек находится в другом городе и для оказания помощи может потребоваться больше нескольких дней, оптимизируйте срочность, но только если речь не заходит о чем-то масштабном. Не увольняйте людей по СМС. Если вы видите, что человек стоит дальше по коридору, то оторвите свою задницу. Иерархия средств связи. Видеозвонок. Если у вас есть доступ к высокоскоростному интернету, второй самый лучший способ связи. Если соединение прерывается, воспользуйтесь телефоном и включите видео на компьютере, убрав на нем звук. Телефон на третьем месте. Электронных писем и сообщений стоит по возможности избегать. Всегда кажется, что быстрее будет отправить мейл или сообщение, но когда я вспоминаю каждый раз, когда мне приходилось устранять недоумение, возникшие в результате переписки, я понимаю, что гораздо быстрее будет подойти к человеку или позвонить, если его нет поблизости. Несколько способов. Я поняла, что хвалить людей на всеобщих собраниях – это отличный способ поделиться важными достижениями. Однако зачастую происходит так, что личные беседы носят большую эмоциональную значимость, а электронные письма всей команде дают более долгосрочный результат. Ответить всем – можно и нельзя. Если вы вынуждены критиковать или поправлять кого-то в электронном письме, не нажимайте «ответить всем» никогда, даже если есть небольшая фактическая ошибка, которую совершили несколько человек, отвечайте только тому, кто совершил ошибку по факту, и попросите его ответить всем. В отношении небольших похвал я обнаружила, что «ответить всем» срабатывает довольно хорошо. Такой вид похвалы занимает одну секунду, но показывает, что вы заметили, оценили то, что происходит вокруг вас. Если вы не забудете упомянуть об этом, когда встретите человека лично в коридоре или проходя мимо его рабочего места, будет еще лучше. Но не позволяйте лучшему стать врагом хорошего. Работать в удаленном офисе тяжело. Если вы находитесь в удаленном офисе или руководите людьми в удаленных офисах, очень важно наличие быстрых, частых диалогов. Они позволят вам заметить самые неуловимые эмоциональные сигналы. Этому я научилась во время проживания в Москве у Мориса Темпельсмана, моего босса. Он поставил себе задачу звонить мне из Нью-Йорка каждый день, пусть даже на 3 минуты, чтобы узнать, как идут дела. В 70-е он вел дела в Африке и понял важность частого общения для понимания эмоциональных сигналов людей в удаленных локациях. Фактически он утверждал, что мог чувствовать настроение человека, даже когда по телефону нельзя было позвонить, и ему приходилось полагаться на телекс. Но только если телексная коммуникация была регулярной. Телекс – технология, которую использовали как телеграф и факс. Хвалите публично, критикуйте лично. Хорошее правило номер 1 методической помощи – хвалить на людях, а критиковать лично. Публичная критика вызывает защитную реакцию, и человеку становится сложнее принять то, что он сделал ошибку, и извлечь из нее урок. Публичная похвала добавляет значимости и способствует тому, чтобы остальные стремились к тому, за что хвалят. Однако это правило номер 1 не жесткое и не обязательное к сиюминутному выполнению. Вот несколько пунктов, над которыми можно задуматься. Поправки, фактические наблюдения, несогласия и дебаты отличаются от критики. Жизненно важно уметь корректировать работу других, осуществлять фактические наблюдения или обсуждать на публике. Но критиковать лично стоит приватно. На 6-м слайде есть опечатка. или «в презентации много опечаток, а учитывая характер нашей работы, нам надо быть точными на 100%». Или «здесь много опечаток, но на данном этапе они не играют особой роли». Или «ты ошибся на 5%». Или «я не согласен с тем, что вы сейчас сказали». Такие корректировки можно отправлять по электронной почте или произносить на собрании. Вот образец критики человека. Когда ты готовишь несколько важных презентаций, и все нужно разгадывать как загадки из-за опечаток, которые смог бы подправить самый простой спеллчекер, я начинаю задаваться вопросом, что происходит. Можешь объяснить? Так лучше говорить при личной беседе. Адаптируйтесь к индивидуальным предпочтениям. В то время как большинству людей нравится, когда их хвалят на публике, для некоторых это может стать ужасным наказанием. Когда вы хвалите людей, ваша задача – дать им понять, что они отлично справились с поставленной задачей таким способом, чтобы они почувствовали себя хорошо, а не так, как было бы приятно вам. Если вам лично важен каждый работающий на вас человек, если вы посвятили достаточно времени тому, чтобы каждого узнать лучше, вы естественным образом будете осведомлены об их предпочтениях. Групповое обучение. Я редко встречала тех, кто признавался, что любит публичную похвалу. Так что, когда бы я не хвалила людей публично, я поясняла, что делаю это не потому, что кто-то хотел публичной похвалы, а чтобы все могли вынести из этого что-то особенное. Что-то вроде «я собираюсь рассказать вам, чего Джейн добилась, и как именно не потому, что хочу опозорить ее, а потому, что хочу, чтобы каждый из вас смог вынести урок из того, что она сделала». Когда я хотела подстегнуть всех к публичной критике, так, чтобы каждый мог научиться на ошибках других, я позволяла им сообщить о своем участии в чем-либо. Не переходите на личности. Существует большая разница между личной заинтересованностью и переходом на личности при критике. Личная заинтересованность – это хорошо, переход на личности – плохо. Вот несколько советов, которые помогут вам избежать персонализации, но принять к сведению, когда люди воспринимают сказанное вами на свой счет. Фундаментальная ошибка атрибуции навредит эффективности вашего наставничества. Это фраза Ли Росса, специального психолога из Стэнфорда. О ней мы уже говорили, но не лишним будет повторить, потому что она очень важна для здоровых человеческих взаимоотношений с супругами, детьми, друзьями или подчиненными. Совершение фундаментальной ошибки атрибуции – это использование личных черт. Ты – тупой, ленивый, жадный, лицемерный, урод и так далее, чтобы охарактеризовать чье-либо поведение, вместо того, чтобы учесть свое поведение и… или ситуационные факторы, которые, вполне вероятны, были причиной поступков другого. Это проблема, потому что, первое, это в принципе неправильно. Второе, делает вполне решаемую проблему в противном случае более трудной, поскольку изменить основные черты характера крайне тяжело, и для этого требуется много времени. Но в истории, которую я поведала вам в главе 2, проблема была не в жадности Ларри, а в том, что я не поняла предложение. Но в тот момент было гораздо легче с удовольствием обвинить Ларри в жадности. Попробуйте подловить себя, когда подумаете или скажете «ты такой-то». Учитывайте ситуацию, поведение, влияние или технику левой колонки, чтобы быть вежливым и избегать перехода на личности. Говорите «тут ошибка», а не «ты ошибся». Однажды я работала с радикально откровенным парнем, нечестно заработавшим репутацию придурка. Как только люди узнали его лучше, то поняли, что он не был дураком, он просто был напористым. Фактически коллеги были ему настолько же небезразличны, насколько он пёкся о качестве работы, которую они выполняли вместе. Он работал настолько хорошо, что первое впечатление, которое он производил, не останавливало его на пути к успеху. Но то, что он гладил людей против шерсти, часто создавала лишние стрессы и для него, и для всей команды. Я переехала из Нью-Йорка в Калифорнию и на несколько лет потеряла с ним связь. Затем случилось так, что я встретила кое-кого, кто присоединился к его команде. Я приготовилась к просьбе посоветовать, как с ним работать, но все, что я услышала, было: «О, он отличный парень. Мне очень нравится работать на него. У него репутация одного из самых располагающих к себе людей в компании». Я позвонила ему, чтобы передать комплименты, и спросила, как он это провернул. Он сказал мне, что один простой совет помог в корне изменить все. Что это был за совет? Он перестал говорить «ты ошибся». И вместо этого приучил себя говорить «я думаю, так неправильно». Я думаю, это было более скромно, да и говорить «так» вместо «ты» значит избежать перехода на личности. Люди стали воспринимать критику лучше. Очень часто спор о чем-то простом, стоит ли нам пойти налево или направо, поместить кнопку сверху или снизу, превращается в соревнование эго. «Ты идиот! Ты самонадеянный болван!» Когда спор начинается из-за проблемы, говорите о проблеме. Лишний переход на личности только затруднит принятие решения. Фраза «не воспринимает она свой счет» хуже, чем просто «бесполезно». Я предупреждала о переходе на личности, но даже когда вы сделаете все описанное ранее, даже если вы не переходили на личности, человек, чей адрес будет звучать обратная связь, будет воспринимать ее лично. Большинство из нас вкладывает в работу больше энергии и времени, чем в личную жизнь. Работа – это часть нас, а поэтому это личное. Так, когда вы пытаетесь смягчить удар, сказав «не принимает она свой счет», на самом деле вы отрицаете это чувство. Это как сказать «не грусти» или «не злись». Одна из ваших задач как босса и человека – признавать и справляться с эмоциональными ответами, а не отмахиваться или избегать их. Как не переходить на личности, даже когда это правда личная? Понять, как избежать перехода на личности при оказании методической помощи, проще, когда вы говорите о работе, проделанной кем-либо. Но когда вы говорите о чем-то более личном, становится труднее. Я работала с одной женщиной, от которой так сильно пахло потом, что это сказывалось на эффективности. Но как обозначить эту проблему? Я очень старалась завести разговор о носах ее коллег, а не о ее подмышках. Родом она была не из Америки, но работала в Штатах, так что я немного посмеялась над американской культурой. Я старалась подходить к решению проблемы с разных сторон. Может, у нее была аллергия на дезодорант или какие-то проблемы со здоровьем, но я дала ей понять, что это подрывает ее высокую эффективность. Было видно, что ей стыдно, но проблему она решила. Спустя 5 лет она написала мне записку, в которой выразила свою благодарность. Теперь она менеджер, и, столкнувшись с похожей проблемой, наконец поняла, как мне было трудно поднять эту тему. Она также заметила, что люди начали охотнее работать с ней после того, как она решила проблему с запахом пота. Она поняла, насколько важно преодолеть собственное нежелание и найти способ обсудить проблему со своим подчиненным. Измерьте спонтанные наставления, установите базовый уровень, отслеживайте улучшения. Еще раз подчеркну, что радикальная откровенность измеряется ухом слушателя, а не ртом говорящего. Но как говорящему понять, что происходит в ушах слушателя? Неужели для помощи нужна помощь? К сожалению, да. К счастью, для этого может потребоваться всего 15 секунд. Визуальные сигналы, говорящие вам, приближаетесь вы к радикальной откровенности или отдаляетесь от нее, невозможно переоценить. Один из самых эффективных способов стать более радикально откровенным – объяснить схему своей команде и попросить ее членов измерять вашу помощь каждую неделю. Следите за своим прогрессом. Вы приблизились к радикальной откровенности или отдалились от нее? Не прибегая к особым технологиям, вы можете разместить распечатку схемы прямо у своего стола. Положите рядом с ней несколько стикеров. Один цвет похвала, другой критика. Попросите людей наклеивать стикеры на ту часть схемы, которая наиболее хорошо вас характеризует, исходя из недавних разговоров. Если кто-то считает вас излишне грубым, то должен наклеить стикер критики в раздел оскорбительной агрессивности. Если кто-то считает, что вы смягчаете удары, то клеит стикер критики в раздел разрушительной эмпатии. Если кто-то считает, что вы раздавали слишком большое количество фраз вроде «хороший мальчик» или «отличных работ», или «я так горжусь тобой», просто чтобы все почувствовали себя лучше, то его стикер похвалы должен появиться в разделе разрушительной эмпатии. Если кто-то считает, что вы кого-то похвалили за хорошую работу, а потом сказали кому-то другому, что работа была выполнена плохо, то он клеит стикер похвалы в раздел манипулятивной неискренности. Проблема со стикерами и распечаткой может состояться в том, что когда все увидят, как вашу обратную связь оценивают остальные, это может неправильно повлиять на их мнение. Результат может получиться неточным. Также люди будут бояться проходить мимо вашего стола, чтобы не делать то, о чем вы их попросили. А от содранных стикеров распечатка быстро износится. Люди не всегда будут подходить к вашему рабочему месту и клеить стикеры. Для решения этой проблемы есть приложение. Вы можете найти его на сайте. Используете вы распечатку со стикерами или приложение, попросив свою команду оценивать вашу обратную связь, вы сможете сделать так, чтобы радикально откровенная методическая помощь ощущалась более естественно. Я видела, как это сработало в Apple, где мы распечатали одну из версий схемы радикальной откровенности на отличной открыточной бумаге, и многие менеджеры помещали ее рядом со своими рабочими местами. Во-первых, люди будут видеть схему радикальной откровенности каждый день. Это поможет им понять, что когда вы бросаете им вызов, то делаете это потому, что вам не все равно, а не потому, что вы какой-то дурак, который хочет сделать их жизнь кошмаром. Во-вторых, если вы оперируете одинаковыми терминами, коллеги с большей вероятностью станут просить вас быть радикально откровенным. На это поможет справиться с синдромом «если не можешь сказать ничего хорошего, то ничего и не говори». В-третьих, визуальные сигналы будут напоминать вам, что нужно оставаться радикально откровенным, когда импульсивность начинает вести вас в неправильном направлении. По собственному опыту могу сказать, что большинство боссов боятся стать дураками, но их сотрудникам страшно, что их боссы не будут попадать в яблочко. Когда боссу точно понятно, что сотрудник хочет, чтобы ему о чем-то сказали прямо, сделать это становится гораздо проще. В-четвертых, если вы попросите их, но они не станут, или будут делать это анонимно, через приложение, это сигнал к тому, что ваши реакции не доверяют. Вам нужно начать доказывать своей команде, что вы не будете никого наказывать, если вас будут критиковать. Вам нужно сделать шаг назад и проработать получение радикально откровенной методической помощи. Например, если вы заметили, что определенное количество людей отмечали вас и похвалой, и критикой в разделе «Разрушительная эмпатия», то вы будете знать, что недостаточно прямо хвалили или критиковали людей. Вам нужно сконцентрироваться на том, чтобы хвалить особым, более искренним способом, и просто говорите это, когда критикуете. Поначалу вам будет страшно, но подавляющее большинство людей, которых я обучала, приятно удивлялись. Они хотели побыстрее все сказать, потому что боялись самой худшей эмоциональной реакции. А тут человек говорит им спасибо. После этого радикальная откровенность станет проще. Переход от разрушительной эмпатии к радикальной откровенности может являть собой относительно комфортную прямую дорогу. Когда люди переходят прямо к радикальной откровенности, то сам процесс сразу дает ощущение правильности. Но иногда, чтобы все сделать правильно, нужно перестроить координаты. От разрушительной эмпатии нужно перейти к тому, чего боятся больше всего – оскорбительной агрессивности, прежде чем добраться до радикальной откровенности. Поскольку основная причина, по которой люди вообще становятся разрушительно сочувствующими, состоит в том, что они ненавидят чувствовать себя дураками, что в свою очередь приводит к страшному переходу. Если это ваш случай, не отчаивайтесь. Вы на самом деле движетесь в правильном направлении. Но, разумеется, не останавливайтесь. Стремитесь к радикальной откровенности. Дорога от разрушительной эмпатии к радикальной откровенности требует смены поведения, а это никогда не дается легко. Но, к счастью, это как чистить зубы. Если в детстве вас не научили пользоваться зубной щеткой, теперь для того, чтобы это вошло в привычку, вам нужно приложить некоторые усилия, хоть и потребуется всего пару минут два раза в день. Однако, как только вы привыкнете чистить зубы, отсутствие этой привычки вызовет у вас отвращение. Вы не сможете заснуть или выйти из дома утром, пока не почистите зубы. И даже когда вы оказываете методическую помощь, у вас будут хорошие недели и плохие. Будут времена, когда вас накроет волной дел или отвлекут домашние заботы, и разрушительная эмпатия, и... или оскорбительная агрессивность возьмут над вами контроль. Вы не будете искренни на 100% всегда. Помогать тяжело, и от вас будут требовать радикальной откровенности. Вы не можете исправиться раз и навсегда. Вам нужно работать над собой каждый день. Намеки от окружающих помогут понять, движетесь вы к радикальной откровенности или, наоборот, от нее. Отчет по оценкам может даваться нелегко, когда человек находится на уровне манипулятивной неискренности или оскорбительной агрессивности. Однако он может и мотивировать, поскольку не так много людей хотят быть манипуляторами или оскорблять окружающих. Отчет по разрушительной эмпатии также может причинять боль, хоть он особенно эффективен. Напоминайте себе, что прямое ощущение на самом деле происходит по-доброму, и вы сможете просто повлиять на свое поведение. Не так уж трудно на самом деле просто все сказать, когда критикуете, и быть точным, когда хвалите. Поскольку большинство менеджерских ошибок совершается в области разрушительной эмпатии, настройка методической помощи сможет быстро улучшить количество и качество получаемой людьми помощи и подвести вас и всю корпоративную культуру ближе к радикальной откровенности. Если мы сможем переходить от разрушительной эмпатии к радикальной откровенности чаще, мир станет не только продуктивнее, но и счастливее. Оскорбительная агрессивность ведет к большему успеху, чем разрушительная эмпатия, но помимо этого она крайне неприятна. Самое главное понять, как другие воспринимают вашу помощь. Прислушайтесь к тому, как они ее ощущают. Помогите им понять, что вы бросаете им вызов, потому что заботитесь не только об их профессиональном росте, но и о них самих как людях. Регулярные видимые подсказки, дающие представление о восприятии вашей помощи с точки зрения окружающих, действительно могут принести пользу. Как быть радикально откровенным со своим боссом? На своем недавнем выступлении я сказала, что если вы руководитель, то быть радикально откровенным – это не только ваша работа, но и ваш формальный долг. Спустя несколько дней кто-то, кто видел мое выступление, прислал мне твит. Испытал радикальную откровенность на собственном боссе. Уволили. Я почувствовала себя ужасно и предложила свою помощь в поиске работы. Он заверил меня, что это только к лучшему, и у него уже есть несколько вариантов. Как бы то ни было, давайте я объясню. Если вы не занимаете руководящую должность, я, правда, рекомендую вам попробовать быть радикально откровенным, но осторожно. Критика вашего босса не будет вашим моральным долгом, если в итоге будет стоить работы. Если вы считаете, что не можете быть радикально откровенным с руководителем, я рекомендую вам задуматься над поиском другой работы с другим боссом. Но делайте это на своих условиях. Не увольняйтесь, защищайтесь. Как можно безопасно практиковать радикальную откровенность со своим боссом? Нужно ли вам разрешение, чтобы начать попытки? Неудивительно, что раз я полагаю, что единоличная власть не работает, то скажу нет. Возьмите инициативу в свои руки. Как только вы начали учить радикальной откровенности свою команду и заметили положительные результаты, объясните своему боссу, что вы сделали и почему. Дайте ему шанс бросить вам вызов, но воспринимайте его правильно и позитивно. Если вы увидите положительную реакцию, попробуйте сделать так, чтобы вам оказали методическую помощь, и сами последуйте этому примеру. К счастью, вы можете подвести босса к радикальной откровенности почти тем же образом, что и свою команду. Начните просить о советах перед тем, как советовать самому. Нужно убедиться, что вы понимаете точку зрения другого человека перед тем, как вывалить на него похвалу и критику. И не важно, что это за человек, ваш босс, сотрудник, коллега или кто-то другой. Когда вам дадут совет, не критикуйте критику и не принимайте пустых похвал. Сконцентрируйтесь на поощрении откровенности, если таковая существует, и миритесь с дискомфортом, если есть. Если ваш босс начинает применять радикальную откровенность и ясно просит вас оценить его обратную связь, это будет исключением правила не критиковать критику. Если ваш босс разрушительно сочувствующий и просит вас об оценке, делайте это откровенно. Далее, и здесь небольшое изменение, если вы говорите со своим боссом вместо сотрудника, попросите разрешения оказывать методическую помощь. Скажите что-нибудь вроде «А помогло бы, если бы я сказал вам, что думаю об этом?» Если ваш босс скажет «нет» или что это не ваша работа, отступитесь и отредактируйте свое резюме. Если босс скажет «да», начните с малого и следите за реакцией. Если она будет хорошей и откровенность будет вознаграждена, продолжайте. Если нет, то не сдавайтесь и не думайте о плохих намерениях. Попробуйте снова, аккуратно, но если последует та же реакция, то, возможно, пришло время двигаться дальше. Вы заслуживаете босса получше. Когда предлагаете совет боссу, руководствуйтесь тем же, что и было описано ранее. Будьте полезны, вежливы, действуйте без промедлений и наедине. Хвалите на публике, если это не будет выглядеть так, будто вы подлизываетесь. Критикуйте при личной беседе и не переходите на личности. Способность быть радикально откровенным со своим боссом крайне важна для вашего успеха. Одна из самых больших трудностей менеджера среднего звена, поскольку почти все SEO отчитываются перед советом директоров, по большей части все менеджеры – это менеджеры среднего звена, состоит в том, чтобы проводить в исполнении решения, с которыми вы не согласны. Это как уловка 22. Роман американского писателя Джозефа Хеллера, опубликованный в 1961 году, известен возникшим в нем логическим парадоксом между взаимоисключающими правилами. Уловка 22. И если вы скажете своей команде, что согласны с решением, вы будете чувствовать себя лжецом, или, по крайней мере, неискренним. Если вы скажете своей команде, что не согласны с решением, то предстанете перед ними слабым, непослушным или и тем, и другим одновременно. Радикальная откровенность решения этой дилеммы. Если вы можете сказать своему боссу, что не согласны с принятым решением, тогда, по крайней мере, вы сможете это обсудить, что позволит вам лучше понять подоплеку. И как только вы ее поймете, то сможете объяснить все своей команде, даже если вы с этим не согласны. Когда они спросят, зачем нам это делать, в этом нет никакого смысла, почему вы не стали спорить, вы можете ответить. Я понимаю вашу точку зрения. Да, у меня была возможность подискутировать. Вот что я сказал. И вот что я узнал о том, почему мы делаем то, что делаем. Если они будут настаивать на том, чтобы узнать, согласны вы или нет, вы честно можете сказать, что босс выслушал вашу точку зрения, дал возможность поспорить, но теперь пришло время смириться с работой над задачами другого рода, не тех, о которых вы спорили. На Intel у Энди Гроува была мантра, которую он позаимствовал, чтобы охарактеризовать менеджмент Apple. Слушать, оспаривать, соглашаться. Сильный лидер был достаточно скромен, чтобы выслушать. Уверен в себе, чтобы оспорить. И мудр, чтобы знать, когда нужно перестать спорить и начать работать. Гендер и наставничество. Гендерные различия по-разному влияют на оказание методической помощи как мужчинам, так и женщинам. И предрассудки, и то, что я называю гендерной политикой, могут затруднить радикально откровенные отношения с противоположным полом. Я говорю о гендере, потому что эта книга основана на моем личном опыте, а я представительница европеоидной расы. Но среди рас и любых видов взаимоотношений, выходящих за рамки принадлежности к какой-либо группе, есть параллели. Почему мужчинам, которые руководят женщинами, может быть сложнее быть радикально откровенными? Большинство мужчин с рождения учат обходиться с противоположным полом мягче, чем со своим. Иногда это может очень плохо сказываться на женщинах, работающих на них. Самый яркий сексист, с которым я когда-либо работала, не хотел критиковать меня еще сильнее, чем мужчины, работавшие на него. Он заставлял многих своих подотчетных мужчин плакать. Но его это не волновало. Я бы хотела сказать, что женщины на самом деле плачут на работе не чаще коллег мужского пола. Данными на этот счет я не располагаю, но с высоты собственного опыта могу сказать, что мужчины тоже плачут примерно так же часто. Несмотря на это, однако, тот босс боялся критиковать женщины своей командой, потому что был уверен, что мы заплачем, и в результате складывалось такое впечатление, что он надменно смотрел на нас свысока. Я не хочу сейчас быть слишком грубой. Множество мужчин отказывается критиковать подотчетных им женщин чаще, чем мужчин, но большинство из них не являются женоненавистниками. Если вы поняли, что сами отказываетесь от того же, не вините себя. Просто помните, вы босс. Ваша работа – управлять своим страхом слез и не смягчать удар, когда критикуете женщин. Критика – это дар, которым вы должны наделить своих подчиненных женского и мужского пола в равной степени. Гендерная политика – очередной фактор, усложняющий радикальную откровенность мужчин по отношению к женщинам. Недавно я разговаривала с профессором физики, чья студентка не знала, что такое квадратное уравнение. Я со времен старшей школы тоже не помню о них ничего, но я и не собиралась становиться физиком. поражаясь и недоумевая, как же ей удалось пройти весь этот путь с таким пробелом в знании, профессор сказал, что необходимо срочно восполнить его. Выбесившись от критики в свой адрес, она наградила его самым низким баллом в рейтинге учителей. Начиналось все не как проблема полов. Первопричина крылась в том, что эта молодая особа, как и многие другие, не привыкли к критике. Феномен, хорошо освещенный в статье «Атлантик» под названием «Нежность американского ума». Но коллеги профессора, некоторые из них действовали из лучших побуждений и пытались быть чуткими к проблемам полов, позволили этому разладу стать гендерным вопросом. Внезапно говорит студентке, изучающей физику, что ей нужно научиться решать квадратные уравнения, стало рискованным делом для профессоров. Эта ситуация плохо повлияла не только на студентку, отказавшуюся принять тот факт, что ей нужны знания, чтобы добиться успеха, но и на других студенток, которым этот профессор преподавал предмет в дальнейшем. Само собой, он стал больше колебаться, когда дело доходило до критики студенток, нежели их студентов, и все-таки, чтобы вырастить профессионалов в этой области, женщинам, как и мужчинам, нужна была его критика. Сам профессор тоже был не в восторге от такого положения дел. Эта ситуация иллюстрирует тенденцию к антинаставничеству, создающую катастрофу в области высшего образования и проходящую по всем компаниям, в которых в настоящее время работают миллениалы. Но если учителя и боссы начнут бояться ставить своих студентов и сотрудников перед фактами, которые можно счесть угрожающими или возмутительными, ввиду опасений ответных мер, и школы, и компании будут под угрозой. Добавьте к этому гендерную политику, и образование попадет под сильный удар. Сможет ли современный тон кампусных разговоров или их отсутствие как-либо повлиять или сократить возможности наставничества и обучения для женщин? Странное дело с квадратным уравнением. Слишком яркий пример. Менее яркий происходит каждый день. И не только со студентами колледжа, а с людьми среднего возраста, работающими в компаниях, которые славятся тем, что руководствуются данными. Недавно я разговаривала с одним своим другом, занимающим должность старшего разработчика, о проблемах женщин в индустрии технологий. Я предложила ему спросить мнение женщины, работавшей на него. Он посмотрел на меня с неподдельным удивлением. «Я не могу говорить с ней об этом», — воскликнул он, очень удивившись моему предложению. Это звучало из уст человека не просто беспристрастного, а очень чуткого к предрассудкам, решившего искоренить их. Он может заметить то, что не могу я. Так значит, если он не может радикально откровенно поговорить о проблемах полов с хорошо знакомой ему женщиной, мы, правда, пробили дно. Но проблема не в нем и не в женщине, работающей на него. Я знаю их обоих и вполне уверена, что разговор бы пошел в нужном направлении. Дело в вездесущей тревожной атмосфере, витающей вокруг проблем полов, заставляющей всех деликатничать и избегать важных правил. Другой коллега недавно попал под обстрел, когда на работе озвучил логичную точку зрения по поводу полов. Его фразы, вырванные из контекста, попали в прессу и получили широкую огласку в социальных сетях. Это еще один человек, посвятивший себя честным отношениям с каждым коллегой и вложивший большое количество сил в развитие карьеры сотрудников женского пола. Но после этого громкого скандала он решил больше не говорить о полах публично. Я не могла его в этом винить, но это был очередной удар по радикальной откровенности и дискуссии с целью достижения взаимопонимания по важной теме, в которой, по-моему, он занимал правильную позицию. Мы должны покончить с гендерной политикой. Почему гендерные предрассудки усложняют радикальную откровенность для женщин? Из-за гендерных предрассудков женщинам становится сложнее быть радикально откровенными с людьми обоих полов. Чаще всего женщина становится жертвой жесткой ловушки. Вот как я столкнулась с ней. Однажды мой босс вызвал меня в офис и спросил, известна ли мне современная литература по компетенции и способности нравиться людям. Я сказала, что нет, и тогда он выпалил, что чем больше женщина компетентна, тем меньше она нравится своим коллегам. Мой босс поведал мне, что среди моих коллег есть те, кому, возможно, из-за гендерных предрассудков я просто не нравлюсь. Вместо того, чтобы попросить этих людей пересмотреть свое мнение, он попросил меня поработать над своей способностью нравиться людям. Естественно, я подумала, что он должен поднять вопрос гендерных предрассудков, а не говорить, чтобы я была с этим осторожней и пекла печенье для тех, кто отрицал мою компетентность. Но я обожала свою работу. Я дружила с мужчинами, сидевшими в офисе слева и справа от меня, и в душе была уверена, что иногда могу быть оскорбительно агрессивной. Но я не знаю ни одного руководителя, который бы не попадал в этот сегмент чаще, чем хотел бы. Плюс я думала, что знаю, кому из коллег я не нравлюсь, и почему эта ситуация сводила моего босса с ума. Так что я сделала все, что было в моих силах, чтобы восстановить с ним мир, кроме кексов. Я была вполне уверена, что решила проблему, когда мой босс вызвал меня в офис снова. Он сказал, что теперь все лучше. Но у него была одна идея, которая бы решила проблему насовсем. Я была вся во внимании. Его предложение? Понизить меня в должности. Таким образом, объяснял он, мои коллеги не будут завидовать мне. Так мне будет проще нравиться людям. Менее чем через 3 недели я нашла другую работу, лучше, и уволилась. Мне повезло. Это случилось, когда я уже успела выстроить карьеру, так что у меня была масса вариантов. Однако, если бы это произошло раньше, мне бы, наверное, пришлось согласиться на понижение и прилагающуюся к нему грусть. Или я могла уйти, не найдя других вариантов, и просто сделать шаг назад в своей карьере. Кирен Снайдер, соучредитель Textio, применила лингвистический анализ к оценке эффективности работы и выяснила, что когда женщина говорит прямо, как и должно быть, если она хочет добиться успеха, ее обвиняют в жестокости. Это слово часто встречается в буквальном значении. Ярлыком «жесткое» наделяет женщину как другие женщины, так и мужчины. Снайдер написала статью о своих открытиях Fortune и вызвала этим одну из самых длинных цепочек электронных писем, что я видела в компаниях, где предоставляла консультации. Почему эта статья так задела ее за живое? У каждой женщины из тех, кого я знаю, есть множество историй о том, как ее назвали жесткой, или о том, как ее не любили за то, что она слишком профессиональна, и о том, какую эмоциональную или профессиональную цену пришлось за это заплатить. Давайте рассмотрим абстрактное дело и посмотрим, почему клеймо жесткой не дает женщине развиваться и является причиной столь малого количества женщин-лидеров, даже в организациях, начинавших свою деятельность с равного баланса полов. Возьмем пример Снайдер о двух одинаково продуктивных коллегах. Вот обратная связь, которую они получили от своих подчиненных. Джессика очень талантлива, но жаль, что она настолько жесткая. Она слишком напориста. Стив умен, с ним прекрасно работать. Ему нужно стать немного более терпеливым, но кому не нужно? Эти комментарии будут переведены в рейтинги эффективности, а рейтинги повлияют на повышение. Допустим, рейтинг Джессики будет немного ниже, чем рейтинг Стива из-за так называемой жесткости. Наверное, в рамках текущего квартала это не так уж и страшно, но в итоге несколько таких рейтингов подряд будут стоить Джессики повышения. И даже если они не будут ниже, отбор на повышение руководящей должности сильно зависит от способности нравиться людям. Когда предрассудки захватывают власть во всей организации, это наносит чудовищный удар по женскому лидерству. Исследователи проводили симуляции того, что происходит в результате самого незначительного влияния предрассудков на возможность повышения в должности. Когда гендерные предрассудки составляют лишь 5% разницы в рейтинге эффективности, организация, начинающая свою деятельность с 58% женщин, которые занимают должности исходного уровня, в итоге останется только с 29% женщин на руководящих должностях. Разумеется, это только часть истории. Давайте посмотрим, что же произойдет в карьере Джессики дальше. В итоге она наверняка получит повышение, несмотря на свою якобы жесткость, но сейчас она отстает от Стива где-то на год. Перемотаем на 5-7 лет вперед. Теперь Стив опережает Джессику на 2 уровня. Раз вместе с повышением резко повышается и заработная плата, возможно, он и зарабатывает гораздо больше Джессики. Если Стив и Джессика поженятся и заведут детей, угадайте, чья карьера будет для семейного достатка важнее, и кто, скорее всего, возьмет отгул, если ребенок заболеет. Но это даже не самый худший расклад для Джессики. Допустим, ее сильно огорчит жесткости, она перестанет предъявлять к своим подчиненным жесткие требования. Она будет вести себя так, чтобы всем нравиться, но от этого будет страдать эффективность. Вместо радикальной ответственности, из-за которой ее несправедливо обвиняют в оскорбительной агрессивности, в ее обратной связи будет много разрушительного сочувствия или манипулятивной неискренности. Из-за этого она станет менее эффективным лидером. И теперь вдобавок к гендерным предрассудкам появятся проблемы с производительностью. В таком случае Джессика никогда не сможет продвинуться вперед. Ощущая запредельную досаду от того, что ей приходится выбирать, нравится всем или добиваться успеха, она решает, что игра не стоит свеч, и увольняется. Вариации этой истории происходили в жизни каждой знакомой мне женщины. Кому-то в этой битве удалось победить, но все мы с этим точно сталкивались, и мы должны остановить это безумие. Что можно сделать? С этими проблемами стало очень трудно справляться. Многие мужчины, даже те, кто не остается безразличным к вопросу о гендерных стереотипах, по вполне понятным причинам решили, что не стоит рисковать и говорить о чем-либо, что хоть отдаленно может быть связано с гендером. Риск не обязательно исходит от женщин, с которыми они работают. Иногда он появляется из-за того, что другие мужчины подливают масло в огонь в попытках использовать проблемы полов для собственного продвижения по карьерной лестнице. Иногда причина в чересчур дотошном отделе кадров, иногда в законе, который слишком часто в определенных ситуациях оказывается абсурдно неуместным, иногда в натиске социальных сетей или в статье, где освещена только одна точка зрения. Такие сюжеты очень часто сами плывут в руки репортерам, которые ищут сенсации. Важен контекст, но контекст гендерной политики и гендерных предрассудков становится неприкасаемым, и от этого всем только хуже. Так не должно быть. У меня есть пара мыслей о том, как человек может каждый день разрешать обстановку там, где работает. Мужчины, не смягчайте удары по женщинам. Если вы мужчина, который переживает, что стал смягчать удар в отношении сотрудников женского пола, потому что чувствует усталость от гендерной политики или боится, что она заплачет, вам поможет понимание того, как женщина воспринимает вашу помощь. Просто спросите ее об этом. Попробуйте рассказать ей о схеме радикальной откровенности, а затем, когда будете давать ей обратную связь, просто скажите: «Я пытаюсь быть радикально откровенным и хочу проверить, как ты восприняла мою критику». Попросите ее оценить вашу похвалу или критику. Даже если вы не волнуетесь за гендерную политику, это все равно будет полезно узнать. Может быть, вы даже и не замечали, что с кем-то были обходительнее, чем с другим коллегой. Женщины, требуйте критики. Таким же образом, если вы женщина и переживаете, что босс-мужчина стесняется критиковать вашу работу, будет полезно дать ему понять, что вы хотите больше обратной связи. Попробуйте сказать: «Что я могу сделать или прекратить делать, чтобы вам стало легче быть со мной радикально откровенным?» Или: «Я боюсь, что вы слишком беспокоитесь о моих чувствах, поэтому не даете мне обратной связи». Или: «Больше всего мне нужно от вас узнать то, что вы действительно думаете». Затем сделайте паузу, досчитайте про себя до 6, совладайте с дискомфортом, сделайте все, что потребуется, чтобы вытянуть из вашего босса мужчины или коллег-мужчин честную оценку, пробегитесь по сегменту о методической помощи и удвойте усилия. Мужчины и женщины, над чем стоит подумать, если вы почувствовали, что женщина ведет себя слишком агрессивно? Прежде чем давать обратную связь, чтобы не угодить в ловушку компетенции, способности нравиться окружающим, попробуйте следующие варианты тактик. И не думайте, что не сможете попасть в те же ловушки только потому, что вы женщина. По моим наблюдениям, к сожалению, виноваты оба пола. Поменяйтесь местами. Если бы на месте женщины был мужчина, сделавший то же самое, превратилась бы ваша критика из «ты слишком агрессивна» в «ты правда знаешь, как с этим справляться». Правда, представьте, что мужчина из вашей команды сделал то же, что и женщина. И как вы отреагируете? Если ваша реакция изменится, то вы вот-вот попадете в ловушку. Я знаю двух актеров импровизации, которые разыгрывают сценки, чтобы помочь людям в оказании методической помощи в нескольких крупных компаниях Кремниевой долины. Они ставили следующий эксперимент. В ролевой игре они оба использовали слово «грёбанный» при разговоре с боссом. Участники, мужчина и женщина, очень сильно оскорблялись, когда актер-женщина произносила это слово, но и глазом не моргали, когда же говорил мужчина. Один участник, женщина, не обращала внимания на это слово, когда оно выходило из уст мужчины, но воскликнула: «Я хочу уволить эту дрянь», когда услышала это от актера женщины. Будьте более конкретны. Отзыв «ты слишком агрессивно» очень абстрактен, поэтому приближает вас к жесткой ловушке. Но если вы приведете несколько примеров того, как это проявляется, то станет понятно, реально ли это проблема или дело просто в ваших предрассудках. Не используйте гендеризированный язык. Будьте внимательны к своим словам. Используете ли вы слова вроде «жесткое», «шумное», «скрипучее» или «властное», те, которые редко используются для описания мужчин? Если да, то вы можете угодить ловушку. Что мне нравится в работе с Диком Костола, так это то, что он боролся с использованием слов вроде «жесткое», особенно в обзорах эффективности работы. Он часто замечал те нюансы, что я упускала из виду, и никогда не молчал, если я слышал что-то, что казалось неуместно гендеризированным. Никогда не говорите «делайте больше для того, чтобы понравиться остальным». Убедитесь, что у вас есть веские причины, чтобы предложить женщине пересмотреть ее поведение и стать более эффективной. И помните, что хоть гендерное предубеждение и является частью нашей жизни, как босс вы должны помогать женщинам не просто их обходить, а помочь всей вашей команде признать и избавиться от них, создать такую рабочую атмосферу, где предрассудки не вредят ничьей карьере. Над чем стоит подумать, если вы женщина, которой сказали «ты жесткая»? Прежде чем реагировать на слова «агрессивная», «жесткая» и так далее, учитывайте следующие общие правила. Никогда не переставайте быть откровенно требовательной. Слишком часто женщинам, которых воспринимают как жестких или хуже, рекомендуют перестать быть требовательными. Это почти всегда неправильно. Вы должны быть требовательны, чтобы добиться успеха. Проявляйте личный интерес, но в офисе выключайте внутреннего ангела. Зачастую, чтобы продвинуться по шкале личной заинтересованности, женщины тратят слишком много энергии на занятия офисным хозяйством или на то, чтобы быть в офисе ангелом, перефразируя Вирджинию Вульф. Самоотрицание никогда не было хорошим способом показать, что вам не все равно. Вы не должны делать печенье, носить кофе, делать копии документов или тратить много времени и денег на одежду, в то время как ваши сотрудники надевают джинсы и корпоративные футболки, если вы не хотите. Исследование компетентности и привлекательности не исключает, что вы не все делали правильно. Помните, возможно, вы правда вели себя оскорбительно. Не будьте в офисе ангелом, но имейте в виду, что кого-то случайно могли задеть за живое. Подлизываться к руководству и обижать подчиненных неправильно, но это не значит, что правильно делать наоборот. Я консультировала многих женщин, совершивших такую же ошибку, как и я в случае с письмом Ларри Пейджа, о котором я рассказывала в главе 2. Они ведут себя радикально откровенно со своими командами и оскорбительно агрессивно с боссами. У меня нет никаких данных, чтобы доказать вам, что среди женщин это более распространенное явление, чем среди мужчин. Но в моей жизни я слышала об этом достаточно много раз для того, чтобы написать об этом здесь. Не ставьте на мужчинах крест. Когда я рассказала отцу о своем боссе, предложившем мне понижение в качестве способа избежать ловушки компетентности и привлекательности, он спросил, что я имею в виду. Я поведала ему печально известную историю о Хайди Говарде Розен, которой один профессор бизнес-школы посвятил занятия в 2 разных группах студентов. Он рассказал им о реальных действиях реально существующего предпринимателя Хайди Розен, но изменил пол главного героя для одной из групп студентов. Когда он провел среди них опрос, то выяснил, что Хайди и Говард были одинаково компетентны, но Хайди была сукой, а Говард отличным парнем. Ничего себе. Мой отец ответил: «Ага, понимаю, о чем ты. Я работаю с кучей женщин, которым стоит быть менее агрессивными». Мой отец один из самых умных людей, которых я знаю. Он поддерживал меня и мои амбиции на протяжении всей моей карьеры, начиная с того, что показывал мне звезды в телескопе, когда мне было 10 лет, и я хотела стать астронавтом. Но ни его интеллект, ни его любовь ко мне и желание, чтобы я добилась успеха, не были достаточно сильны, чтобы утихомирить его невольное предубеждение. Он все равно попал в ловушку компетентности, привлекательности. Я объяснила это ему еще раз, и мы оба посмеялись. К счастью, он мой отец, и я знала, как сильно он беспокоился. Но если бы на его месте был кто-либо другой, я вполне могла совершить фундаментальную ошибку атрибуции. Приписала бы его к безнадежным женоненавистникам, сексистским свиньям, или подобрала бы еще какой-нибудь эпитет. Не делайте так, потому что это не поможет вам решить проблему. Просто продолжайте жестко требовать и доказывать, что вам не все равно, до тех пор, пока вас не поймут. Формальные обзоры эффективности. Обзор эффективности можно сравнить с пульпитом, однако по этой аналогии он скорее будет головной болью для стоматолога, а не для пациента. В некотором смысле это неизбежно. Если, как и я, вы интуитивно подозреваете, что такие профессиональные процессы чрезмерно корпоративны, искусственны и бесчеловечны, вы не будете ждать их. Вот почему GE, компания, которая, по сути, придумала обзор эффективности, и ряд других компаний упразднили их. Пока таким фирмам удается принимать особые меры по созданию культуры эффективного наставничества, и пока им удается делать логику в отношении понижения заработных плат, бонусов и повышений в должности прозрачной, отказ от обзоров эффективности будет работать. Если ваша компания отказалась от формальных обзоров эффективности, крайне важно уделять больше сил стихийной методической помощи. Однако, если в вашей компании обзоры эффективности существуют, не отвергайте их сразу же. Много раз я убеждалась в том, что формальные обзоры эффективности с рейтингами часто помогают пролить свет на то, что неподготовленная обратная связь объяснить не может. Представьте, что вы сказали одному из ваших подчиненных, что его негатив мешает ему взаимодействовать с коллегами. Он может выслушать вас, но не поймет, насколько это важно, пока не получит низкий рейтинг эффективности. Вновь и вновь недоразумения, которые раскрывают рейтинги эффективности, просто поражают меня. При правильном обращении они дадут вам возможность улучшить ваши навыки наставника. Правильное обращение – крайне важный момент, который заставит их функционировать должным образом. Если в вашей компании существует практика обзоров эффективности, вот несколько советов по ее успешной реализации. Никаких сюрпризов. В формальном обзоре эффективности никогда не должно быть никаких неожиданностей, и если вы уделили достаточно внимания регулярному наставничеству, то значительно понизите шансы на их появление. Не полагайтесь на свое личное суждение. Даже если ваша компания не требует настолько полного обзора продуктивности, чтобы каждый подчиненный высказался об эффективности своего коллеги, вы все равно сможете устроить проверку работоспособности. Один мой знакомый менеджер проводит такую проверку, просто попросив каждого из своей команды дать своим коллегам оценки. Большинство получает однозначные положительные оценки, и когда разговор заканчивается, если кто-то дал своему коллеге оценку с минусом или с плюсом, он задает еще пару вопросов. Весь процесс занимает около 5 минут от личной встречи, которая проводится с каждым из участников 2 раза в год прямо перед обзором эффективности, и это отличный способ проверки работоспособности, который свидетельствует о его честности и широких взглядах. В идеальном мире такой рейтинг был бы прозрачным и чем-то само собой разумеющимся. Однако введение подобной системы в действие заняло бы гораздо больше времени, чем у него было. И все знали, зачем он это делает, так что если ставишь кому-то минус, то тебе не кажется, что ты передаешь разрешение проблем вверх по иерархии? Сначала получите отзыв о себе. Я просила каждого из своих подчиненных предоставить мне обзор моей эффективности до того, как они смогут ознакомиться со своими. Это очень помогало. Главным преимуществом такого подхода было то, что я делала обзор больше похожим на диалог и меньше на надменные единоличные суждения. Также, когда я получала отзыв, то могла понять, о чем думал каждый из моих подчиненных до того, как начну разбирать их обзор. Иногда из-за этого я переосмысляла то, что хотела сказать или как я хотела это сделать. Записывайте. Это занимает много сил и времени, а потому во многих компаниях обзоры эффективности в письменном виде не требуются. Но со мной много раз случалось так, что когда я записывала что-то, менялся сам угол обзора. Я думаю, что знаю, о чем хочу поговорить, и когда начинаю делать записи, то понимаю, что на самом деле в ситуации гораздо больше нюансов. Если вы потратите время на то, чтобы изложить свои мысли на бумаге заранее, то сможете уберечь себя от неловкости или от желания пойти на попятную в разгаре процесса или после того, как вы озвучили итоги. Я также обнаружила, что когда я что-то записываю, то становится практически невозможно что-то упустить при обзоре. Иногда во время его проведения страсти накаляются настолько, что возникает желание отступить к разрушительной эмпатии. Если я заранее четко обозначу то, что необходимо подвергнуть критике, то приближусь к радикальной откровенности еще на один шаг. Наконец, письменный обзор предлагает людям полезный способ прояснить некоторые моменты чуть позже. В течение обзора эффективности всплывает много всего, поэтому полезно иметь документ, к которому можно будет обратиться после. Я носила с собой записи обзоров эффективности, подготовленные Шерил для меня еще на протяжении нескольких месяцев после того, как сам обзор состоялся, в качестве напоминания, над чем мне нужно поработать. Осознанно подойдите к принятию решения о том, когда предоставить письменный обзор. Для этого не существует правильного временного промежутка. С некоторыми людьми разговор будет намного более продуктивным, если они заранее будут знать, что написано в обзоре. По большей части это относится к тем, кто на самом деле любит быть готовым, кто не любит сюрпризы. Отправляйте таким людям обзор накануне вечером. Другие склонны слишком глубоко вчитываться в то, что вы написали, так что вам лучше быть рядом с ними, когда они приступят к разбору, чтобы помочь им понять, что имеется в виду. Если вы написали «Ваша команда сердится каждый раз, когда вы в последнюю минуту отменяете собрание сотрудников», такие люди могут интерпретировать это так. «Моя команда меня ненавидит, и к завтрашнему дню меня, наверное, уволят». Людям, склонным к такой реакции, нужно представить отчет в устном виде, чтобы убедиться, что вас правильно поняли, перед тем, как вы дадите им письменный обзор. После того, как вы протянете им распечатку, сходите за чашкой чая, пока они будут его читать, а потом вернитесь для разговора. Неважно, в какой форме вы решите предоставить обзор. Будьте радикально откровенны и убедитесь, что человек полностью понял все вами сказанное. Уделяйте человеку по меньшей мере 15 минут и не ставьте обзоры один за другим в своем расписании. Мне всегда хотелось провести кучу обзоров один за другим, по 30 минут на каждый и быстро с ними разобраться. Но сколько бы я так ни делала, все шло наперекосяк. Разговоры часто занимали больше времени, чем ожидалось, так что у моего кабинета выстраивалась очередь. Из-за этого люди впустую тратили свое время, смертный грех для босса, и нервы. И даже когда я отводила больше времени, проводить множество обзоров один за другим все равно было плохой идеей. Зачастую эти разговоры сильно выматывали в эмоциональном плане, и мне всегда нужен был перерыв в 10 или больше минут между ними. Выделяйте одну половину отведенного времени на взгляд в прошлое – диагностика, а другую – на взгляд в будущее – план. Когда я составляла обзоры эффективности, то особое внимание уделяла тому, чтобы четко расписать успехи каждого человека за минувший квартал, полугодие, год. Однако при разговоре я старалась не уделять больше половины отведенного времени на обсуждение прошлого, потому что куда важнее было воодушевить человека на будущее. Я не предполагала ему составить план, я просила его самого об этом. Как они сделают из успеха еще больше успех, или как они будут справляться с проблемой низкой продуктивности? Вопрос о будущем не дает тем, кто показал хорошие результаты, почивать на лаврах, а тем, кто недостаточно старался, позволяет не впадать в отчаяние. Спросить, что человек планирует делать по-другому по итогам обзора, это также отличный способ проверить, понял ли он вас. Я часто считала, что выражалась ясно, но осознавала, что человек меня не понял, когда он формировал свой план. Регулярно проверяйте, как план приводится в исполнение. Как только я помогала человеку, чью эффективность разбирала, разработать план, было важно воплотить его в жизнь и отметить в своем ежедневнике регулярные проверки. Они проходили просто в форме личной беседы, во время которой человек отчитывался мне о своем прогрессе. Такого рода продолжение разговора было очень важным. Предоставляйте информацию о рейтинге и компенсациях после проведения обзора. Если в вашей компании существуют формальные рейтинги или эти рейтинги как-то связаны с выплатами, вам нужно тщательно продумать последовательность информации, которую будете предоставлять. Многие настолько волнуются за то, как рейтинги повлияют на зарплату, что во время обзора с ними становится очень трудно разговаривать. Поэтому можно сказать о рейтинге компенсации после разговора. Я заметила, что когда озвучивала рейтинг в самом начале, очень часто человек переставал обращать внимание на все, что я говорила дальше. Иногда это означало, что информацию о рейтинге, зарплате, нужно предоставлять в конце разговора. Иногда я откладывала ее на день или больше, попросив сначала придумать план на будущее. Во многих компаниях разговоры о развитии от разговоров о рейтингах отделяют квартал или больше. В этом нет ничего страшного, если разговоры о развитии не заменяют регулярной спонтанной методической помощью, которая должна происходить с частотой раз в неделю. Предотвращайте вероломство. Вы босс, а не дипломат. Челночная дипломатия для вас не будет работать. Одним из самых важных способов создания обстановки, в которой радикальная откровенность возьмет верх над политической чушью, не позволять никому из вашей команды обсуждать с вами кого-либо за его спиной. Вам может показаться, что раз вы должны сопереживать, то нужно выслушать. Но на самом деле это только подольет масло в политический огонь. Настаивайте на том, чтобы они поговорили друг с другом без вас. Надеюсь, они смогут договориться. Если нет, предложите трехсторонний разговор. В идеале, при личной встрече на худой конец подойдет и телефон. Это должен быть живой разговор, то есть не переписка. Когда разговор состоится, помогите им найти решение, которое они оба поймут и с которым смогут жить. Однажды я прочитала статью об одном CEO, который придумал наихудшее решение для людей, когда они не смогли договориться без вмешательства со стороны. Он поступил так, потому что ненавидел быть посредником в конфликтах. Но это решение только усугубило конфликт, а не решило его. Ваша задача – поддерживать, одергивать, когда люди приходят к вам с конфликтом, который не могут разрешить. Открытое, честное и быстрое решение споров – одна из тех услуг, которые вы обязаны оказывать своим подчиненным. Помощь коллег. Помните, что помощь хороша при личном разговоре. Существует огромное количество средств, обещающих заменить собой потребность в предоставлении обратной связи. Например, можно писать записки. Потом содержащийся в них текст переписывают и добавляют аналитику. Выглядит лихо, но для взаимоотношений это гигантский шаг в неправильном направлении, что-то вроде расставания по СМС. Важно, чтобы вы как лидер мотивировали членов своей команды к общению друг с другом. Обезьянка? Упс. Дэн Вудс, бывший CTO, технический директор стартапа, с которыми работала в 90-е, разработал самую низкотехнологичную, самую дешевую, самую эффективную систему поощрения, похвалы и критики среди участников команды из всех, что я видела. Она состояла из двух мягких игрушек – кита и обезьяны. На каждом общем совещании он предлагал всем номинировать друг друга название хозяина крутого кита на неделю. Идея была в том, чтобы члены команды начали рассказывать, как кто-то из их коллег демонстрирует невероятные успехи. Победитель прошлой недели определял, кто заслуживает кита на текущий. Далее люди выдвигали свои кандидатуры на обезьянку «Упс». Если кто-то на прошлой неделе напортачил, то мог встать и рассказать об этом, получить моментальное прощение и тем самым уберечь остальных от такой же ошибки. Первый раз, когда мы сделали то же самое в JUS и Google, воцарилось молчание, такое, что было слышно сверчков. В растерянности я положила $20 на голову обезьянки. Как только люди смогли перестать притворяться и признать, что им просто нужны эти $20, дело пошло. Благодаря этому не только совершать ошибки стало безопасно, а потому и придумывать что-то новое, но и ускорился процесс поиска решений тех проблем, которые в противном случае только усугубились. Однажды я узнала, что кто-то из моей команды смертельно оскорбил одного из руководителей, и мне предстояло принять меры по устранению последствий. Я хорошо знала того руководителя и могла помочь. Другой раз я обнаружила, что ошибка моей команды разозлила клиента, которого теперь нужно умилостивить. Я знала этого клиента и слышала о проблеме, поэтому смогла помочь. Истории, появившиеся благодаря крутому киту и обезьянке Упс, стали моей любимой рубрикой на общих собраниях. За 15 минут нам удавалось узнать много нового. Конечно же, такой подход сработает не во всех случаях. Apple, например, было тем местом, где поклонялись принципу «7 раз отмерь, 1 раз отрежь». совершенно другим по сравнению с Google, где сначала был запуск, а потом корректировка. Обезьянка Упс стала бы лживой рекламой, а мягкие игрушки определенно не подошли бы Apple по дизайну. В некоторых индустриях, таких как авиация, сообщать об ошибках крайне важно, так что обезьянка Упс просто будет неуместна. Ошибка пилота может стоить жизни сотни людей, но при этом пилоты тоже совершают ошибки, как и мы все. Чем больше они учатся на ошибках друг друга, тем безопаснее становится путешествие по воздуху. Федеральная авиационная администрация, FAA, хотела понять, как заставить их свободно делиться информацией после угроз столкновения или крушения. Поскольку у FAA есть полномочия отзывать лицензии, то вряд ли бы пилоты охотно согласились рассказывать о своих ошибках. Так, FAA начала финансировать программу НАСА – систему информации о безопасности полетов. Отставные летчики разговаривали с пилотами, попавшими в аварийную ситуацию, чтобы выяснить, что произошло. Если проблема возникла не в результате неаккуратности или безрассудства последних, их наделяли иммунитетом от взысканий за ошибки. Таким образом, делиться информацией стало для них безопасней, и как следствие безопасней стало нам летать. Представьте, что было бы, если бы существовала похожая система информации о медицинской безопасности. Что если вместо исков мы наделим врачей, совершивших ошибку и сказавших об этом неприкосновенностью, собранной доступной информацией, и придумаем, как другим врачам избежать таких же промахов? Если бы мы сделали так, чтобы врачи могли свободно наставлять друг друга и учиться на общих ошибках, это многое бы изменило. Советы от коллег. Еще один хороший способ заставить людей разговаривать друг с другом – это объяснить систему радикальной откровенности своей команде. Объясните, что хотите, чтобы они оценивали вашу методическую помощь, так вы сможете над ней поработать и сделать ее еще лучше. Использование одинаковых терминов поможет приблизить вашу культуру к радикальной откровенности. Быть откровенным с руководством. Роксана Уэллс, работавшая сначала в НАСА, а потом в отделе обучения и повышения квалификации Google, однажды сказала мне, что важнейшая вещь из тех, которые могут сделать менеджеры для развития культуры наставничества, это назначать так называемые собрания с пропуском уровня. На таких собраниях, которые, чтобы они были эффективны, нужно проводить всего раз в год, должны присутствовать только люди, работающие на ваших прямых подчиненных. Спросите их, что могут сделать или перестать делать их боссы, ваши прямые подчиненные, чтобы стать лучше. Все это отдает иерархичностью, но давайте признаем, плоская организация – это миф. Иерархия – неотъемлемая часть жизни. Лучший способ разрушить баррикады, воздвигнутые иерархией между нами, признать ее существование и придумать, как сделать так, чтобы все понимали, что находятся на одном уровне как люди, невзирая на структуру компании. Чтобы убедиться, что каждый может свободно говорить власти правду. Повод созывать собрание с пропуском уровня – нежелание некоторых людей критиковать своего босса. Плюс менеджеры, особенно менеджеры-новички, будут осознанно или неосознанно пытаться подавить критику, а не поощрять ее. Обнаружив и устранив подобное, вы сохраните культуру радикальной откровенности и освободите от страданий всех тех, кто работает на таких менеджеров. С такими собраниями нужно быть очень осторожным. Они могут перерасти в выяснение отношений, поэтому нужно сразу же дать понять, что вы не начнете автоматически винить во всем своего прямого подчиненного или что хотите выслушать критику в его адрес. Цель таких собраний – в поддержке своих менеджеров, а не в подрыве их репутации. А оказывать поддержку – значит знать о том, что они что-то делают не так и помогать в решении проблем. Также ради вашего душевного равновесия и ради работы над культурой радикальной откровенности важно, чтобы в результате проведения таких собраний люди не начали прибегать к вам, а не к своему непосредственному боссу, чтобы что-то обсудить. Вот несколько основных правил проведения собраний с пропуском уровня. Объясните, покажите, объясните снова. Объясните каждому из своих прямых подчиненных, что у вас две цели. Первая. Помочь каждому из них стать лучшим боссом. Второе. Убедиться, что члены их команд могут свободно и прямо давать им обратную связь. Покажите, что вы настроены серьезно. Начните с того, что попросите своего босса провести с вами собрание с пропуском уровня. Если вы SEO, Попросите об этом своего наставника, советника или кого-нибудь из членов совета директоров. Никогда не проводите собрания без предварительного согласия вашего прямого подчиненного. Попросите своих подотчетных менеджеров рассказать своим командам о них. Жизненно важно, чтобы каждый понимал, что собрание проводится для поддержки босса, а не нападок на него. Затем, когда собрание начнется, повторите, что его цель – помочь боссу стать лучше. Напомните людям, что цель – создать культуру, в которой давать обратную связь напрямую своим боссам, особенно это касается критики, всем будет комфортно, и что это собрание – еще один шаг к ней, а не ее замена. Важно никогда не назначать собрание с пропуском уровня для тех, кто работает непосредственно на вас. Все должны понимать, что это обычное мероприятие, цель которого – помочь тем, у кого есть прямые подчиненные. Если вы будете проводить такие собрания только в случае возникновения проблем, их будут воспринимать как наказание, а не инструмент помощи в развитии менеджерских навыков. Убедитесь, что собрание не преследует цели установить источник. Убедитесь, что каждый понимает, что хоть цель собрания – сделать так, чтобы каждый мог свободно предоставлять обратную связь своему боссу, в ходе собрания не будет отчитываться ее источник. Другими словами, их боссу будут известны все важные моменты, но не тот, кто их обозначил. Делайте записи и документируйте их. Задокументируйте то, что вы записываете в ходе собрания, и предупредите людей, что поделитесь записями с их менеджером. Дайте людям высказаться, если они посчитают, что вы что-то неправильно поняли. Когда они начнут говорить, убедитесь, что вносите коррективы и все перепроверяете, прежде чем продолжить. Важно делать записи лично, а не просить кого-то сделать это за вас. Во-первых, так вы покажете, что слушаете и вовлечены в процесс. Во-вторых, это отличный способ узнать о недопонимании, если где-то таковое допустили. Придайте разговору ускорение. Первое такое собрание обычно проходит ужасно. Вам нужно будет приложить много усилий, чтобы заручиться доверием каждого. Обычно проще всего разговорить людей, спросив, что вашему менеджеру удается на славу. Затем, что ваш менеджер мог бы сделать лучше? Потом, а что у него получается совсем отстойно? По ходу выявления проблем старайтесь сделать так, чтобы люди задумывались над их решением, чтобы разговор не скатился в выяснении отношений. Но если жалоб очень много, помните, что это совсем неплохо. Неудача ждет вас, только если все будет совсем безоблачно. Устанавливайте приоритет проблем. Как только процесс пойдет, напомните людям, что часто возникает больше проблем, чем решений. Ваша цель сделать как лучше, но идеальным все сделать нельзя. Организуйте встречу так, чтобы присутствующие решили, какие вопросы являются более насущными, и поставьте их решение в приоритет. Отправляйте записи сразу после собрания. Когда до конца собрания останется примерно 8 минут, попросите всех пробежаться глазами по записям и напомните, что вы сейчас отправите документы их боссу. Таким образом, вы еще раз обратите внимание людей на важность разговора и сделаете их ответственными за то, что они предложили. Срочность. Вы отдадите записи тому, о ком разговаривали 8 минут назад. То, благодаря чему такие беседы не кажутся разговорами за спиной. Это также означает, что вы не должны помнить о том, чтобы разослать записи всем участникам, чтобы удостовериться, что все правильно, а потом не забыть поделиться ими со своим прямым подчиненным. Все это вы делаете прямо на собрании, и вам не нужно будет забивать голову следующими шагами, которые часто просто нагромождаются или вовсе не происходят. Помимо этого, вы снижаете тревогу человека, работу которого оценивают на собрании. Он ведь захочет узнать, о чем шла речь сразу. Позаботьтесь о том, чтобы ваши прямые подчиненные вносили изменения и согласовывали их между собой. Как только ваши прямые подчиненные прочтут собранные вами записи, обсудите их с каждым, чтобы они смогли сразу придумать пару вещей, которые смогут сию же секунду изменить. Это не обязательно должно быть что-то весомое, абстрактное, вроде «поработать над взаимоотношениями». Гораздо лучше, если речь пойдет о чем-то небольшом, но более ощутимом, например, я буду выражать свое несогласие при личной беседе не по электронной почте. Воодушевите каждого из своих прямых подчиненных отправить своим командам письмо, в котором они напишут о том, что узнали, и что в результате будут делать по-другому. Пусть они отправят вам копию этого письма. Затем сделайте так, чтобы на последующем собрании сотрудников они дали людям понять, что вопрос исчерпан. Чем яснее будут перемены, тем лучше. Сделайте обзор этих изменений во время обсуждения по результатам следующего собрания с пропуском уровня и выясните, смогли ли они улучшить ситуацию. Если люди посчитают, что перемены ни к чему не привели, или что само собрание было бесполезным, отнеситесь к этому очень серьезно. В крайних случаях вам может понадобиться выгнать менеджера, попавшего под сомнение из команды, либо сделать его линейным сотрудником, либо поставить во главу другой команды, либо уволить. Назначайте такие собрания для каждого из ваших прямых подчиненных раз в год. Самая большая проблема собраний с пропуском уровня в том, что как только они начинают проходить хорошо, все начинают хотеть проводить их чаще, и вы можете столкнуться с чрезмерным усложнением ситуации без видимой необходимости. В Google я в какой-то момент поняла, что провожу такие собрания регулярно, через день. Они отнимают много сил и могут привести к выгоранию, если слишком часто организовывать их. Я рекомендую проводить их раз в год для каждого из ваших прямых подчиненных, если вы руководите менеджерами, и настаивать, чтобы они поступали так же. Таким образом, процесс станет более масштабным и займет у вас всего 7-8, 1 час на одно собрание, полчаса на его обсуждение, часов в год, если в вашем подчинении 5 человек. Часто задаваемые вопросы по собраниям с пропуском уровня. Я работала с десятками людей, ставшими менеджерами или временно исполнявшими обязанности менеджеров, и собрания с пропуском уровня всегда были предметом повышенного интереса и тревог. Вот некоторые вопросы, которые мне задавали чаще всего. Что если становится понятно, что вся команда потеряла веру в менеджера? Подобное случается редко. За все годы проведения таких собраний со мной это происходило трижды. Каждый раз я начинала копаться в проблеме и понимала, что менеджер, работу которого поставили под вопрос, вообще не должен руководить людьми. Что если люди не начнут говорить? Начните вы. Итак, все идеально. Кроме того, попробуйте вспомнить пару проблем, о которых вы слышали, и вынести их на обсуждение. Задайте вопрос, если бы вы что-то могли изменить. Затем пройдитесь по комнате, сделайте так, чтобы людям стало немного неловко. Так им придется отвечать на вопрос. Примите дискомфорт. Что, если люди не замолчат? Если говорит только один человек, присмотритесь к лицам остальных. Если кто-то выглядит так, будто полностью согласен или в корне не согласен, спросите их мнение. Если вы видите, что кто-то заскучал, спросите. Эта проблема вас, по-видимому, не волнует? Есть какая-то другая? Если всплывает больше проблем, чем вы сможете решить, сконцентрируйте разговор на приоритетах. Напомните людям, что трансплантации личности не бывает. Как сохранять баланс между поддержкой босса, о котором идет речь, и вашей открытостью мнением членов его команды? Будьте внимательны. Не осуждайте и не защищайте менеджера, о котором собираете обратную связь. Если вы чувствуете, что выискиваете повод наказать босса, работу которого вы обсуждаете, люди либо утихнут, либо все сведется к выяснению отношений. Дайте ясно понять, что ваша роль здесь не осудить, а донести обратную связь. Если вы столкнетесь с действительно большой проблемой, пообещайте, что займетесь ей более тщательно. Не рубите с плеча, не защищайте и не поносите того, о ком идет речь. Однако это не значит, что вы не можете симпатизировать чувствам людей. Существует громадное различие между «Ух, вот это точно стресс». Мне жаль. Давай подумаем, что можно сделать, чтобы все исправить, и... Ух. Да ваш босс микроменеджер. Не волнуйтесь, я с этим разберусь. Ключ к успеху у принятия любого решения лежит в соблюдении своих основных принципов, а не в следовании инструкциям. Помните, если вы радикально откровенны, то вы каждый день демонстрируете, что всегда видите в своей команде, выполняющей работу, людей. Даже если вы что-то критикуете, такой уровень внимания всегда будет тепло восприниматься. Но если вы день за днем даете людям понять, что заботитесь о них лично, ваша откровенная реакция на что бы то ни было будет восприниматься куда более серьезной, даже приветствоваться. Когда бы вы ни чувствовали, что начинаете теряться, отвечайте на два вопроса. Показываю ли я команде свою личную заинтересованность? И достаточно ли я прямолинеен с людьми? Если ответом на оба вопроса будет да, то все отлично.